Глава 18. Флоранс теперь передвигалась по дворцу только в сопровождении не менее двух человек, маркиза Рея или молчаливого мерийца Люка, а также гвардейцев стражи, прошедших какую-то особую подготовку. Все носили для видимости кинжалы, но под камзолами пистолеты и панцири. Принцесса возражала. Раз цель козни, один член правящей семьи, способный подписать роковой договор от имени Киенны, ее оставят в целости, пока не просохнут чернила под соглашением. Сергей уверял, больше на это надеяться нельзя. Как только из дворца просочились слухи, что они снова вместе, враг может запустить план «Б», уничтожив всю семью Бодуэна. Тогда соберутся представители высшей знати и выберут нового императора. А уж тот выступит основателем династии. Скорее всего, герцог де Тревейн. За ним следуют иные герцоги. В третью очередь, совсем уже малыми шансами, подтянутся маркиз Кривулька и прочие титулованные особы. Подобные выборы чреваты непредсказуемым исходом. Власть часто захватывают совершенно неожиданные личности, не обязательно самые родовитые, но поддерживаемые влиятельными кланами. Дворец, который был таким родным после возвращения из брачной ссылки, вдруг стал душным, тесным, несмотря на огромные размеры и гуляющие сквозняки. Как лучшее время вспоминался месяц путешествия с Сергеем по пограничным баронствам, неторопливые конные поездки под скрип копыт по свежему снегу, сменяющиеся пейзажи равнин, лесов и гор, замерзшие извивы рек, костистые силуэты замков, устремленные ввысь, городки и затерянные деревушки непременно с церковью, уединенные монастыри, скиты отшельников. Флоранс бы уехала туда снова, конечно, с Сергеем. Но во дворце двое самых близких людей. Один умирает, второй может умереть или остаться насквозь больным инвалидом на недолгие годы жизни. В столице империи решится судьба ее народа, а принцессу с детства растили в духе долга перед народом и династией, как бы нелепо иногда ни звучали высокие слова. Как можно больше времени она проводила с отцом и братом. Император, как и обещал граф, пришел в себя и исповедовался. Потом впал в забытье. Флоранс утешала себя лишь тем, что он угасает без мучений. К сожалению, второе предсказание сбылось. Эдуард не шел на поправку. Скорее наоборот. Через двое суток после того, как прозвучал непривычный и пугающий диагноз «лучевая болезнь», принц начал жаловаться на боли в сердце. Умер кухаркин ребенок, отведавший объедки с дворцового стола, принесенные в контейнере из-под Библии. Трое получили дозу и боролись за жизнь. Единственная радостная весть на фоне печали — обнаружился Антуан. Он провел связанным почти трое суток и мог умереть от жажды, но все закончилось хорошо. В покоях канцлера, где Флоранс теперь находилась почти всегда, кроме бдений у отца и брата, а также часов неспокойного сна, она сама слышала рассказ похищенного. «Меня застали врасплох!» Осунувшийся парень осторожно хлебал бульон. Корхе запретил давать ему твердую пищу. Кто-то напал сзади и взял на удушающий захват. Я вцепился в руку, но буквально сразу потерял сознание, а очнулся уже связанным с кляпом во рту. Окружившие его Сергей, Люк, Рей, капрал Пуатье и несколько других сторонников миссии ждали продолжения и не морщились, хотя от Антуана по понятной причине пахло мочой. «Ты ничего не рассмотрел?» Лица нападавшего не видел, вообще ничего, но... Почему-то, мне кажется, рука была женской, только очень сильной. Сергей прикоснулся к браслету. «Вот те раз! В «Вызов абонента Антуан, господа!» Из прямоугольника, возникшего над комом, раздался женский голос с легким акцентом. «Сэр Левашов? Это Джейн. Мне нужно поговорить с вами. Вы один?» «Нет, но меня слушают люди, от которых у меня нет секретов». Лицо, говорившее на экране, не проступило. Сергей тоже не включал видео. «Неважно. Мне нужна ваша помощь». «Джейн, вы точно обратились по адресу? Вы хотите еще кому-нибудь подкинуть радиоактивную Библию и рассчитываете на мое содействие?» «Я выполняла приказ, а вы прекрасно знаете, ваше сиятельство, по уставу военно-космических сил Великобритании ответственность несет отдавший приказ, но не исполнитель. Давайте не отвлекаться. Есть проблема, по сравнению с которой отравление императорской семьи несущественно». «Несущественно?» Флоранс задохнулась от негодования. «Эта стерва не заслуживает даже плевка в ее сторону, а вздумала просить о помощи». «Весь внимание, командир!» Сергей решил не прерывать беседу, а принцессе одними глазами сделал знак «Так надо». «Юрген, он из вассалов маркиза де Муайля и член вашей миссии, угнал наш космический корабль с полностью активированным вооружением». «Как?» Несмотря на призыв Сергея молчать, этот вопрос выдохнули сразу трое или четверо. Граф добавил: «Куда же смотрел ваш верный Эндрю?» «Не напоминайте мне о нем. Если увидите, можете пристрелить». Трагическая ситуация с малым боевым кораблем землян, угроза которого висела над Киенной дамокловым мечом, стала походить на фарс. «При всем неуважении к вам, командир, вынужден спросить, как вы заманили Юргена на корабль, а потом вручили ему бразды правления?» Флоранс к этому моменту подавила взрыв возмущения и довольно хладнокровно выслушала рассказ инопланетной мерзавки, легко обманувшей доверчивого простака. «Полагаю, Юрген убил Эндрю, либо каким-то иным образом избавился от него. Так или иначе, тот выбыл из игры. Теперь дурачок не пускает на борт никого. Он считает, что должен совершить некий подвиг. Например, пригрозить обитателям империи взорвать крупнейшие города». «Зачем?» «Он желает, чтобы герцоги Киенны выбрали в монархи меня, принцессу Джейн. Я тогда выполню свое задание, подписав от имени империи вассальный договор с Великобританией, и Юрген будет достоин жениться на мне, получив права принца-консорта». «Он идиот!» — прошептала Флоранс, и англичанка ее услышала. «Хуже, он влюбленный в меня идиот. Граф Левашов может рассказать вам старую английскую притчу про обезьяну с гранатой. Если коротко, обезьяна может бросить гранату в любую, совершенно непредсказуемую сторону, причем кинет обязательно». «Командир», — вмешался Хорхе, — «вам, безусловно, известны коды управления кораблем». «Само собой. Но ком слишком маломощный. Я не установлю связь с компьютером управления». «Такое оборудование есть в Киенне», — подтвердил Сергей. «Я догадывалась. Предлагаю сделку. Добровольно являюсь. Мы вместе проводим операцию по обезвреживанию Юргена». «Дальше понятно», — перебил Сергей. «Вы даете честное благородное слово, что уберетесь с Геи, даже согласитесь отдать кристаллы управления оружием, лишь бы снова заполучить корабль». «Сразу нет». «Вы не понимаете, ваше сиятельство. Мне больше некуда лететь. Я капитан корабля. За передачу боевой единицы туземцу на потенциально враждебной планете мне грозит трибунал и почти со стопроцентной вероятностью показательная смертная казнь. Из логов бортового компьютера эти данные не удалить, если не уничтожить корабль целиком. сделка другая. Мы ликвидируем Юргена. С кораблем делайте, что хотите. Мой интерес прост. Дайте мне денег и помогите скрыться из империи. Срочно. В пределах 3-4 недель ожидается прибытие британского транспортного корабля для подписания договоров с местными монархами. Не хочу попадаться им на глаза. Лучше быть на Гее, но живой, чем на земле, но мертвой. Согласны? Звучит здраво. Граф, я верю вашему слову, но мне его недостаточно. Кто рядом с вами? Лорд-канцлер империи принцесса Флоранс, единственная из императорской семьи, не убитая вами. Император и его сын живы. На борту нашего малого корабля есть аптечка. Парировала Джейн. Я, лорд-канцлер Хорхе де Эстремадор, готов подтвердить сделку. Принцесса? Сергей подошел к Флоранс, взяв ее ладони и поднес к своим губам. «Дорогая, я выключил звук, она нас пока не слышит. Послушай, тебе придется принять очень сложное решение. Ту сволочь я готов удавить своими руками, но мы — заложники. Корабельная аптечка содержит препараты против лучевой болезни. И нам не придется ежесекундно ждать, что дворец взлетит на воздух от попадания корабельной ракеты. В твоих руках жизнь всех, кто тебе дорог». Она колебалась секунду, потом наклонилась к уху Сергея и яростно прошептала. «Именно за это я тебя и ненавижу. Ты манипулятор. Что бы ни случилось, выкручиваешь по-своему». «Ты права. Твое решение? А ты оставил мне выбор? Включай». Флоранс глубоко вздохнула и дрожащим от сдерживаемых чувств голосом громко произнесла. «Я, принцесса Флоранс де Бодуэн, полномочный представитель правящего императорского дома Киенны, подтверждаю сделку». «Отлично», — донеслось из кома. «Через 2 часа я у вас. Стемнеет. Обсудим тактику. Потом я свяжусь с бароном. Если удастся, то попробуем перехватить управление, чтобы посадить корабль за городом. Дальше придется импровизировать». Она завершила сеанс. «Какие предложения?» — спросил Хорхе. «Главное — доступ к компьютеру корабля», — заверил Сергей. «Мне раз пришлось в нем копаться, когда обезвредил его пушки. Управление простое до невероятности, легче, чем у нашей орбитальной станции. Рассчитано на интеллектуалов с еще более примитивным мозгом, чем у Эндрю. А его отрекомендовали как лучшего выпускника какой-то там Академии спецопераций». «Ты сейчас скажешь, что же тогда могут худшие выпускники? И куда катится Британская империя?» — прервал его Хорхе. «Потом. Давай о насущном. На выезде к Бризе старая мельница. Вокруг поля», — подсказал Рэй. «Ближе к Иене корабль подпускать не стоит. Мы с Люком берем англичанку и едем туда, не спуская с подлюки глаз. Главное, чтобы Юрген покинул борт, а она не поднялась туда». «Ваше высокопревосходительство, вы с бароном знакомы?» «Немного», — ответил Хорхе. «Разговаривали при жизни его отца, когда парень учился в университете. Обычный застенчивый юноша. Никто не мог предполагать, каких чертей в нем разбудит британка». «Скорее всего, она врет или не договаривает, что наобещала пацану. Спала ли с ним? Какую роль в их любовном треугольнике сыграл Эндрю?» — отметил Сергей. «Выходит, играть с Юргеном в психологические игры не стоит, реакция его непредсказуема». «Правильно сказала Джейн. Он — обезьяна с гранатой». Разговор был прерван явлением императорского лакея. «Его императорское величество повелели срочно явиться к нему ее императорскому высочеству и его сиятельству графу Шрусбери». «Идем». Флоранс порывисто шагнула к выходу. «Эдуард, Принц уже у его императорского величества. Действительно, тот, бледный и изможденный, сидел у кровати отца. По лицу Эдуарда катились крупные слезы. Их он не замечал и потому не вытирал. А если бы вытирал, платков понадобилось бы много. Принцесса устроилась рядом, обняв брата. Ее лицо было сухо. Приняв решение помиловать Джейн, Лоранс что-то изменила в себе. Это ее первое самостоятельное решение от имени императорской семьи, от имени империи. Больше она не принадлежит ни себе, ни своим чувствам. Эдуард болен. Значит, на ней вся страна, миллионы людей. Время слез навсегда осталось в прошлом. Но от осознания этого было не менее тяжко. Она видела, отец умирает. Окончательно и уже скоро. Самый главный, самый мудрый, самый родной и любящий. Его сердце разрывалось от горя, когда он узнал, на какие муки обрек дочь с нелепым замужеством. Ах да, интересы империи и вечного мира с горцами превыше всего. Вероятнее всего, те муки, что он пережил по возвращении Флоранции после ее рассказа, и вызвали ту болезнь, те постоянные спазмы слева в груди. Если бы она знала, Флоранс в миллионный раз жалела, что не сделала тайны из садомитских выходок покойного благоверного. Но тогда она была настолько ослеплена жалостью по отношению к самой себе, что не подумала о чувствах отца, не сдержалась, выплеснула ему в лицо. Теперь поздно рвать волосы. Все уже свершилось. «Слушайте меня, дети!» Тихий голос был тверд и ясен. Принцесса вспомнила, что Серж тоже находится здесь, деликатно замерев поодаль. Почему отец на смертном одре приравнял его к своим детям? Человека, четверть часа назад выхлопотавшего помилование убийцы. Но время не для упреков умирающему. Она ответила только «Да, отец». «Мне остались последние часы. До утра не доживу. Это мой последний разговор с вами». Эдуард не смог подавить рыдания, но император не обратил внимания и продолжил. «Вы хорошие дети, частичка вашей матери, святой женщины. С ней я уже скоро воссоединюсь. Простите меня, я не всегда был достойным отцом. А уж с тобой, Флоранс, на мне грех смертный». «Нет, папа, не надо, ты не мог знать». «Подожди, я не успею сказать все». Он закашлялся и кое-как перевел дух. «Сейчас мне открывается многое, грозное. На империю надвигается катастрофа. Все, что мы сделали, строили, защищали, мой отец, мы с Хорхе, все наши товарищи, все достойные рыцари. То, что должно было остаться вам, может рухнуть, исчезнуть без следа, а на руинах начнут плясать дикари. Мне больно уходить в лучший мир, зная о грядущей беде». «Папа, мы справимся», — промямлил Эдуард, но император остановил его слабым движением руки. «Вижу, ты тоже болен. Надежда на Флоранс, на Хорхе, на так называемую миссию, для чего бы она ни затевалась. Но вы не всесильны. Сделайте все, что можете». «Да, отец». Глаза принцессы были по-прежнему сухи. «Слушайте мою последнюю волю, а по выходу зовите писца с составим последний эдикт. Если Эдуард не сможет править, ты, Флоранс, должна короноваться как всевластная императрица Киенны. По своему выбору, или останешься одна, или что лучше, выбери принца-консорта. Династия не должна прерваться, и пусть Всевышний дарует вам мальчиков. Хорошо, отец. Я с небес благословляю любой твой выбор. Подойдите, граф Шрусбери. Сергей шагнул вперед и преклонил колено, привычно махнув шляпой до пола. Вы в самом деле граф? Отвечайте, лежащему на смертном одре врать нельзя. Граф, ваше императорское величество. Хорхе показал принцессе копию моих грамот. Боюсь, только Британская империя возжелает лишить меня титула за то, что препятствую присоединению к ней Киенны. То невеликий грех. Дочь, возведешь его в титул достойный заслуг, если таковые будут. Граф, у меня к вам последняя просьба. Как бы ни сложились ваши отношения с Флоранс, у нее трудный, ершистый характер. Вся в меня. Бескровные губы чуть тронула улыбка. Но даже если она выберет в принцы-консорты другого, поклянитесь, что будете заботиться о ней. Как перед Богом клянусь. Сергей перекрестился, затем встал с колена и, нагнувшись, поцеловал руку императору. «Ступайте, граф. Через 5 минут отправьте сюда секретаря. Я хочу побыть с Эдуардом и Флоранс». Детей императора сменил придворный, вынесший указ о престолонаследовании за подписью Бодуэн II. Потом с монархом уединился духовник, но ненадолго. Он распахнул дверь в опочивальню и произнес с порога всего 2 слова. «Император умер». Флоранс упала на грудь Сергея. Ее тело сотрясали рыдания, больше похожие на судороги. Покрасневшие пронзительно-бирюзовые глаза оставались сухими. Хорхе нервничал и срывал злость на Антуане. «Ты позвал его? Ну и где?» «У Флоранс, ваше высокопревосходительство. Я передал, он обещал». «Явольщина!» Канцлер перевел взгляд на сидевшую в окружении Люка и Рэя англичанку, добавив в сердцах. «Пак! Son of bitch!» Возможно, она приняла ругательство на свой счет, но бровью не повела. Ганслер видел, женщина не молода, но все еще привлекательна, несмотря на непривычную для геи короткую стрижку рыжих волос. Правда, привлекательность совсем не такая, как у его покойной супруги или как у Флоранс. В женщине было что-то откровенно хищное. Серж сразу ее раскусил, даже по радиосвязи. А вот бедный Юрген вляпался по уши. Наверняка молодой барон так и не понял до конца, что его просто используют. «Почему мы не начинаем?» — спросила Джейн. «Ждем графа», — ответил Хорхе с раздражением. «Не только», — добавил Антуан, глядя на дисплей. «Ваш поклонник вздумал попутешествовать. Его отметка считывается на высоте более 500 километров. Госпожа командор, не удивлюсь, если корабль бесполезен для возвращения на Землю. Ваш ухажер, судя по поступающим данным, потратил столько энергии на взлеты с геей и торможение в атмосфере, что на полет к точке перехода и последующий сброс скорости может не хватить. Впрочем, я не специалист. Вернется граф Шрусбери, скажет точнее». Джейн промолчала, но Хорхе заметил, как сжались ее кулачки. Видимо, довольно крепкие, коль смогла придушить Антуана. Это настораживало. Если англичанка собиралась отдать штурмовик за убежище на Геи, ей должно быть все равно, сколько в реакторе топлива. Следовательно, в рыжей голове прокручиваются другие варианты. В тесной для пятерых комнате связи возникла еще одна рыжая голова. При виде пленницы Лайза напряглась, как перед прыжком, оскалила верхние клыки и утробно зарычала. Сумевшая справиться с взрослым мужчиной, женщина взволновалась. «Уберите собаку!» «Сложный вопрос, командир», — мстительно процедил Антуан. «Собака чувствует запах страха и ненависти. Ваш запах. Слушается только Сергея, так что сидите тихо, или она нападет». «Лайза, место!» — отрезал вошедший граф. Он был бледен и сосредоточен, на Джейн даже не взглянул. С его появлением стало невыносимо тесно. Хорхе пришлось подвинуться в самый угол. «Есть коды доступа?» «Есть», — отрапортовал Антуан. «Но корабль на орбите. Стоп! Похоже, начал снижение». Даже самый неопытный в космонавигации увидел бы. Аппарат пикирует чересчур резко, далеко от оптимальной траектории. Пилот забавлялся лихачеством на пределе того, что позволила автоматика. «Кретин!» Тихо, но отчетливо прошелестела Джейн. «Минут через 5-7 его ком войдет в зону связи. Командор, вызывайте барона с кома Антуана и заговаривайте зубы. Отвлекайте. Я проверю внешний доступ к управлению». Сергей уселся удобнее. За время дежурства на станции он провел у подобных устройств больше времени, чем все присутствующие вместе взятые. «Антуан, на время верните ей ваш браслет». «Летит прямо сюда», — тревожно отметил Хорхе. «Парень, похоже, зарядился адреналином и настроен решительно. Джейн, отбейте ему текстовое сообщение, что вы в Киенне. Вдруг вздумает пальнуть по городу, маловероятно, конечно, но я понимаю». Ее пальцы забегали по виртуальной клавиатуре. «Подействовало», — заключил Сергей. «Снижается плавно, полукругом. Отправляйте его к старой мельнице, но сначала поговорите голосом. Всем тишина!» Женщина поднесла ком вплотную к губам. Так голос звучит с придыханием. «Юрген, ты меня слышишь?» Она не назвала его милым, дорогим или еще как-нибудь нежно. Зато выбрала настолько мурлыкающую интонацию, что парень должен был растечься подобно мороженому на солнце. «Конечно, моя госпожа!» «Все складывается удачно. Император умер, принц выведен из игры. Принцессу мне удалось уговорить не противиться неизбежному. Но для других понадобится еще одна демонстрация силы. Ты поможешь, мой герой?» «Все, что скажете, госпожа. Вы уверены, что принцесса согласится?» «Уверена, ты сомневаешься во мне?» «Вы так добры, Джейн. Наш мир жесток и коварен. Боюсь, вас обманут, завлекут в ловушку и устроят засаду на месте встречи». «Сбрасываю тебе координаты места посадки. Там точно никого нет. Я поднимусь, и мы будем вместе, только вдвоем. Помнишь, что я тебе обещала за кристаллы?» «Думаю об этом день и ночь. До встречи, будущая императрица». Связь прервалась. «Мне одно непонятно», — задумчиво произнес Хорхе. «Барончик у вас как ручной. Почему вы раньше не проникли в корабль, обещая неземное блаженство за оказанные услуги?» «Пыталась. Парень горит от вожделения и одновременно подозрителен до паранойи. Он поставил на карту все — карьеру, достаток, возможность обладать женщиной мечты, то есть мной. Он наивен, но помнит, чему вы его научили в университете — анализировать любые возможности. Два раза назначала ему встречу, два раза она срывалась. Конечно, могу прислать зов о помощи, но, боюсь, Юрген начнет стрелять куда ни попадя, спасая меня. Не хочу рисковать. Граф, вам удалось войти в сеть корабля? Только частично. Интерфейс у меня на экране, но часть возможностей блокирована. Странно, хаотично, без всякой логики. Будто он тискал на иконке настроек наугад. Если бы не защита от дурака, уже давно бы разбился или улетел прямо в солнце. «Ваше сиятельство, скажите конкретно, вы можете взять управление навигацией на себя?» «Не уверен, Джейн. Пока не предпринимаю ничего активного, Юрген не обнаружит меня в системе. Потом начну с ним бороться за контроль». «Нам пора к месту встречи», — подытожил Рэй. «Пока барон в воздухе около города, мне как-то неуютно». Англичанка поднялась. «Искренне жаль, что наше знакомство сложилось именно так, граф. Я надеялась на совершенно иной, благополучный исход». «Вы прощаетесь? Что же, надеюсь, больше никогда вас не увижу. Канцлер, можем ли мы прямо сейчас выдать нашей, скажем так, гости, выдать дукатов 200? Как только посадят корабль, пусть проваливает». «Поддерживаю и напоминаю вам, командир, никогда не возвращайтесь в империю. Соглашение о вашей неприкосновенности в силе, пока не пересечете границу». Уходя, Хорхе позвал Рея за собой. Когда он вернулся, Сергей сидел за терминалом в одиночестве, не считая Лайзы. Пальцы графа машинально перебирали шерсть на пушистом воротнике. Канцлер взял второе кресло. «Насколько ты реально влез в управление кораблем?» «Могу показать вид из обзорных экранов, показания дисплея, в общем, то же, что видит Юрген. Смотрите». «Так, двигатели». Горе-пилот включил автоматику на движении к точке встречи. «Он там окажется быстрее нашей группы». «И тогда...» «Команды, отдаваемые из пилотского кресла, по умолчанию относятся к прайм-приоритету. У меня есть секунды 2-3, пока парень не очухается». До Хорхе начало доходить. «Ты собираешься разбить корабль? Юрген погибнет». «Не обязательно. Там система безопасности на высоте. Помнишь, как навернулся челнок в проклятом лесу? Находись на нем, экипаж выжили бы. В худшем случае получим еще один проклятый лес, но вряд ли. Реактор синтеза в боевых кораблях другого типа. При разрушении загрязнения не избежать, но будет гораздо меньше». «А если сумеет справиться и наберет высоту?» «Я не волшебник, Георгий Степанович. У нас еще остается приманка, командир Джейн, при мысли о которой у поганца топорщатся штаны. Будем пробовать что-то еще». «Сходи к Флоранс. Если что-то случится, позову». Вернувшись, Сергей ничего нового не сказал. «Императора готовят. Завтра отпевание и прощание, похороны назначили на второй день в соборе Святого Петра. Принцесса держится хорошо, утешает брата. Тот рвется повидать Джанет, но не знает, что ее увезли умирать в аббатство Святой Троицы. А я дал слово отпустить гадину, заодно вырвал обещание у Флоранс. 1000 раз за этот день спросил себя, правильно ли поступил. Но пока не вижу другого выхода, даже если отмотать назад». «Дело не в том, что другого выхода не видишь. Его просто нет, Сережа. Не мучай себя. Если знать все наперед, надо было просто стравить воздух в орбитальной станции, потом вышвырнуть в космос останки твоих британских земляков. Корабль бы их пригодился, встретить следующий прилет достопочтенных саров. Но ты поступил гуманно. Тоже мог предполагать, что они зайдут так далеко, нарушат все мыслимые и немыслимые запреты. Я мог. Мой исследовательский центр предсказал, Великобритания обанкротится, объявит дефолт по обязательствам. Ошибся примерно на месяц. Прижатые к обрыву, они готовы кусаться, лишь бы не упасть в пропасть. Хотя бы финансовую. Я надеялся, что лорды извернутся и найдут более элегантный выход, как десятки раз ранее. Степанович, что вы сказали Рэю? Взять винтовку с ночным оптическим прицелом. Юргена просто колотило от возбуждения, вожделения и еще десятков самых противоречивых чувств. Он страстно желал Джейн и одновременно не мог выбросить из головы слова Эндрю, что аборигены-геи им нужны только для работы на рудниках. Что если женщина просто дразнит его, на самом деле равнодушно? Мозг порой просто закипал. Как создать ситуацию, чтобы Джейн не просто смилостивилась пустить его к себе в койку, но и вынуждена была соединиться с ним навсегда, пусть даже ценой общей ответственности за неизбежное злодеяние? Что не ограничится одной только пустой угрозой, бабахнув, например, для предупреждения по пустой площади перед дворцом, Юрген уже не верил. Можно слетать в любое соседнее государство, к тем же ненавистным горцам, и спалить город. Джейн все равно будет в ответе, это ее корабль. Их обоих будут бояться и ненавидеть, а доверять они смогут только друг другу. Он включил режим посадки только тогда, когда камеры внешнего обзора засекли среди пустого темного поля одинокого всадника. Увеличил на максимум, и сердце радостно забилось. «Это она!» «Вижу тебя. Спускайся!» — ожил ком. «Только не подпали мне носик!» Юрген не знал, что на опушке ближайшей рощицы залег на свежей весенней земле Рэй с винтовкой в руках, а на оружии тускло поблескивал прицел ночной стрельбы. Даже если бы барон прошелся на небольшой высоте, то в сумерках не разглядел бы стрелка, а просканировать местность инфракрасным прибором не догадался. Этому его не учили. Молодой человек зря мучился вопросом, пускать ли Джейн в корабль. Вдруг она нападет и выбросит его за борт, чтобы лететь искать ненаглядного Эндрю. На самом деле женщина не подошла бы к люку, зная, что ее спина в перекрестии прицела. Она собиралась выманить Юргена, попросив помочь перенести поклажу с лошади. Барон радостно предвкушал грядущее, адреналин и тестостерон кипели в крови, когда произошло неожиданное. Вспыхнуло сообщение. Автоматическая стабилизация отключена. Корабль поднял корму вверх. Критический угол тангажа. Критическая малая высота. Взвыла сирена опасности. Маршевый двигатель увеличил тягу. Юргена втиснуло в кресло, несмотря на гравикомпенсатор. Справившись с перегрузкой, он потянулся к управлению, но вместо того, чтобы замедлить падение, по ошибке перевел пологое пикирование в крутое. Последнее сообщение до столкновения 2-1. Последнее, что он увидел на экране внешнего обзора, это стремительно увеличивающуюся фигуру женщины верхом на коне. За окном дворца сверкнула зорница, пробившаяся в затемненную комнату связи через полуоткрытую дверь. Тревожно тявкнула Лайза. «Ты убил их всех!» — воскликнул Хорхе. «Нет, я не хотел». Тянул вниз. Корабль выровнялся бы и только пропахал бы борозду на земле. «Твою мать, Степанович! Там же Рэй и Люк!» Про Джей он даже не вспомнил. Когда стены толщиной в полметра вздрогнули, зазвенело оконное стекло, что свидетельствовало о страшной силе взрыва. «Все. Я вошел в историю миссии, как тот сумасшедший наблюдатель, что нарубил на шашлык убийцу своих друзей. Неужели на геи мы правда дичаем?» Над запястьем вспыхнул прямоугольник вызова. «Сергей, сукин ты, твое, сиятельство! Предупреждать надо было! Мы с Люком чуть штаны не наложили! Не отвечай, мы глухие оба, как пни совсем!» «Живы!» Обычно сдержанный канцлер хлопнул в ладоши. «Значит, боеголовки не сдетонировали. И то, слава богу, хоть в чем-то повезло». Оттолкнув Сергея, он вывел запись событий последних секунд. Компьютер бесстрастно показал, если бы не внутренняя команда на пике, корабль не разбился бы, а совершил жесткую посадку. Граната разорвалась прямо в обезьяньих лапах. «У тебя две новости для принцессы. Злодейку, покушавшуюся на ее близких, разнесло в пыль. Но медблок корабля уничтожен. Сожалею, но для Эдуарда это приговор. Больше 2-3 недель ему не жить». По старому русскому обычаю, после всех злоключений дня, смерти императора, крушения корабля, Сергей не возражал бы крепко принять, но не имел права. Он отправился домой, хоть редко там бывал после отъезда Машери с Тибальтом. Одно время дом стоял заколоченный. Сейчас там хранились вещи, в том числе черный камзол, черные бриджи, черные башмаки и белые чулки, приличествующие для траура и похорон. Сейф с секретным замком по-прежнему сберегал заначку. Граф похвалил себя за предусмотрительность. Даже в скорбном наряде имелся припуск на кобуру. Рапира и кинжал довершили экипировку. Вернулся во дворец он около полуночи. Двое гвардейцев в сером у бокового входа, хорошо знакомых, пропустили его беспрепятственно, но явно были встревожены. «Что происходит?» «Не знаю, ваше сиятельство. Внутри какие-то крики, шум. Нас должны были сменить, но смены нет». Сергей бросился внутрь, где едва успел вбежать по лестнице на второй этаж. Ему преградили дорогу трое арбалетчиков, все в сине-зеленых мундирах личной дружины кого-то из провинциальной знати. «Положите на пол шпагу и кинжал, ваше сиятельство», — приказал старший из них. «Мы не хотим стрелять. Приказано привести вас живым». Сергей активировал ком, чтобы Хорхе слышал, что происходит. Сам опустил рапиру и кинжал на ковер. Про пистолет, конечно, не спросили. «Кем приказано?» «Маркизом де Муалем, временным управляющим Киенны».